Глава 30. 2018. После того, как Майкл так неожиданно отключается, возникает неразбериха. Кто должен поехать с ним в больницу? Инстинкты говорят, что в машину скорой помощи должны забиться мы все вчетвером, словно мы его дети, каждый из которых страстно мечтает, чтобы его имя было вписано в завещание. Но он уезжает без нас. С ним отправляется только один дрожащий ассистент. К тому времени, как его загружают в машину, ему удается сесть. Он еще не вполне приходит в себя, но, слава богу, жив. Мы стоим бесполезной толпой, заламывая руки и разговаривая тихими голосами. Почему трагедия всегда заставляет свидетелей понижать голос? Не похоже, что если мы будем говорить тихо, это на что-то повлияет. Но все равно мы шепчемся друг с другом. Примерно через полчаса Кайлу, ассистенту Майкла, звонят. Он жестом привлекает внимание. Сердечный приступ не очень серьезный, он поправится. Люди облегченно вздыхают, раздается даже несколько полушутливых возгласов. Некоторых мы попросим остаться, но все остальные должны пойти домой и немного отдохнуть. Очевидно, что все вы стали свидетелями весьма травмирующего случая, так что, пожалуйста, примите меры, чтобы вернуться в норму. Он отсылает хор, участников хора, ассистентов по продакшену и всех остальных ниже определенного уровня. Они как раз покидают репетиционную базу, обеспокоенные и смущенные, когда появляется мистер Атлас с несколькими представителями корпорации. Явно, чтобы встретиться с руководством съемочной группы, нами четырьмя и несколькими важными актерами второго плана. Хорошо. Начинает Кайл, окидывая комнату взглядом, чтобы убедиться, все ли статисты уже ушли. Кайл — мягкий, нервный человек, почти мальчик, моложе нас, и он явно подавлен свалившейся на него ответственностью. Майкл не захотел включать в съемочную группу второго опытного режиссера, потому что ему нравится держать все в своих руках. В этом он не изменился. Всегда берет какого-нибудь неоперившегося юнца под предлогом того, что уж он-то научит его всему, а на самом деле просто не хочет конкуренции на съемочной площадке. «Мистер Атлас?» Мистер Атлас уже сидит на стуле. Когда Кайл обращается к нему, он сплетает пальцы на колени. «Майкл поправится, но ему нужно остаться в больнице на день или два. Врачи должны понаблюдать за его состоянием, после чего ему понадобится несколько дней для того, чтобы полностью прийти в форму». У всех на кончике языка вертится один и тот же вопрос, но никто не хочет задавать его, чтобы не выглядеть чёрствой, корыстной сволочью. Наконец руку поднимает Саммер. «Что случившееся будет значить для нашего воссоединения?» «Его придется немного отложить, верно?» — спрашивает Лиана. До него осталось пары недель, а половину из этого срока Майкл не сможет работать. Шоу не будет толком подготовлено, а мы же не хотим выглядеть. «Отложить шоу довольно сложно», — отвечает один из высокопоставленных сотрудников корпорации. «Рекламодатели, которые уже оплатили места в нем, вряд ли пойдут на это». «Но ведь они наверняка хотят, чтобы шоу получилось хорошим, верно?» — спрашиваю я. Еще не договорив до конца, я осознаю, что эти и бровью не поведут даже при виде зрелища, сходящего с рельс поезда. Особенно, если оно соберет достаточное количество зрителей. «Мы не можем перенести дату выступления», — говорит Ноа. «У меня есть уже другие обязательства с жесткими сроками». Он смотрит на мистера Атласа. «Да», — говорит мистер Атлас, словно бы сам себе. «Возможно, нам всем сейчас не помешает немного хороших новостей». Он встает. «Я доверяю всем собравшимся здесь. То, что вы услышите, — абсолютно конфиденциальная информация». Он подходит к креслу Ноа, кладет руку на его плечо, как дядя, гордый племянником. Саммер, которая сидит рядом с Ноа, он едва удостаивает взглядом. На самом деле он почти не замечает ее с момента нашего воссоединения. Все еще злится на нее за то, что она убила шоу, его шоу, которое могло стать самым прибыльным за всю историю корпорации, и не может примириться с ее последующим поведением. Дату выхода в эфир нужно оставить прежней. Сразу после этого Ноа отправляется в рекламный тур, потому что во время трансляции мы сообщим, что он будет сниматься в «Снежном леопарде». Ноа вежливо улыбается нам. Я смотрю на Саммер, которая впервые об этом слышит. Она застывает на месте, а остальные члены съемочной группы и актеры разражаются радостными возгласами и аплодисментами. Кто-то встает, чтобы похлопать Ноа по спине. Я представляю, какие мысли сейчас крутятся в ее голове. До Ноа станет совершенно невозможно добраться. Толпа обрадованных людей окружает его. Саммер, Лиана и я остаемся на своих местах. Лиана хлопает в ладоши, но слабо, придавленная новостями и похмельем. В моем кармане жужжит телефон. Михир. Люди все равно поглощены тем, что выспрашивают у Ноа всякие подробности. Я извиняюсь и выбегаю в коридор. От страха у меня скручивает живот. Михир сейчас еще должен быть на работе. Для нашего обычного созвона еще рано. «Привет, я не могу долго говорить. Тут полярная лисичка скачет по головам и машет всем хвостиком. Что случилось?» «Я видел фотографии, где папарацци набросились на Лиану. С ней все в порядке?» «Не знаю, это полный мрак, конечно». Он издает звук сочувствия. Затем у него перехватывает дыхание. Он пытается собраться с силами, чтобы продолжить. Обычно один только звук его голоса успокаивает меня. Но не сегодня. «Что-то еще случилось?» — спрашиваю я, хотя уверена, что уже знаю ответ. «Я также видела фотографию тебя и Ноа. И все, что об этом пишут. Ох». Я не шарился по сети в поисках его или чего-то такого, но моя мама обожает собирать сплетни в сети. Она очень сильно забеспокоилась и позвонила мне. Наверное, мой двоюродный брат рассказал маминой сестре, та рассказала ей и... Я стараюсь не принимать это близко к сердцу. Но мне раньше никогда не приходилось оказываться в ситуации, когда толпа каких-то людей в сети, которых я даже не знаю, имеет свое мнение об отношениях, в которых я нахожусь. Притом каждый свое. Понимаешь? Я ненавижу быть подозрительным, ревнивым придурком, но меня словно заклинило на этой фотке, тем более после того, как мы поговорили в аэропорту. Он не тот узел, развязать который ты вернулась? Нет, клянусь, я вернулась не из-за него. Окей. С облегчением в голосе говорит Михир. На мгновение я думаю, что мы выпутаемся из этого без потерь. Но потом он продолжает. Я ненавижу себя за то, что спрашиваю об этом, но просто чтобы мне окончательно перестать сомневаться. Между вами ведь ничего не было, так? Я прислоняюсь головой к холодной кафельной стене. Так легко дать ему тот ответ, который он хочет услышать. Но я не могу этого сделать. Возможно, я не говорила ему всего, но лгать я не буду. Я сглатываю. Один раз.